Глава 23. Я шла вперед. Просто шла, не понимая, зачем это делаю и куда иду. Мимо проплывали дома, проходили люди. Но я не чувствовала ни движения ветра, ни запахов. Все было как невзаправду. Будто бы мое сознание ускользнуло, а тело просто двигалось вперед, никуда не сворачивая. Кажется, дни сменялись ночами, а потом на небе вновь всходило солнце. Я не чувствовала ни усталости, ни холода, ни голода. Может быть, я умерла? Нет, тогда бы я не могла думать. А движение продолжалось ровно до тех пор, пока тропинка не оборвалась у бездонного каменного обрыва. Где-то там, внизу, шумела река, и это стало первым звуком, который достиг слуха. Я замерла на самом краю. Долго стояла, чего-то ждала. Тело так и не хотело подчиняться, сколько бы я ни старалась. Сменялись дни, сезоны и года. Я стояла истуканом на краю обрыва и наблюдала за тем, как он мельчает. Как появляются люди, засыпают его камнями, как вырастает на месте ямы огромный город. Видела, как рождаются и умирают люди. Все они казались мне серыми, одноликими, обычными. Я сравнивала их с муравьями, а потом одергивала себя. Ведь я не имею никакого права так думать. Я одна из них. Но такие мысли всплывали до того момента, который изменил все. Кучей серых людей я заметила одного отличающегося. С ним было что-то не так. Он был каким-то другим. Ярким, манящим, нужным и любимым. Заинтересовавшись, я шагнула вперед, сама, по своей воле. И вмиг исчез город, пропали люди передо мной. Я летела с обрыва вниз, туда, где шумела река. Летела, понимая, что это конец. Вот так я и погибну. Но не было сожаления или страха. Я видела человека, который отличался от других. Видела. И этого мне было достаточно. Удар оказался болезненным. Но боль прошла быстро, сменилась на легкость и спокойствие. Умиротворение и тепло. Только камешек острой болью впивался в бедро, мешая наслаждаться этими пьянящими и пленяющими чувствами. Я пошевелилась, попытавшись оттолкнуть его от себя, но вместо этого оказалась в чьих-то объятиях. Открыла глаза и обнаружила себя лежащей на боку на берегу озера. Ветер гнал волны в сторону, а рядом со мной сидел мужчина, придерживая руками и не позволяя откатиться к воде. «Да что же я вечно в такой позе прихожу в себя?» — буркнула, пытаясь встать. Рэй подал руку, помогая мне это сделать. А я в это время пыталась осознать, что только что произошло. Потому что последним, что сохранила моя память, был короткий диалог о неком старинном ритуале и о том, что он довольно сложный и болезненный, хоть и дает ответы на вопросы. «Как себя чувствуешь?» Император накинул мне на плечи свой теплый плащ и воткнул в руки непонятно откуда взявшуюся фляжку. Вместо ответа я откупорила сосуд, только сейчас понимая, насколько сильно хотела все это время пить. Сделала два больших глотка, ожидая почувствовать горечь или спирт. Но во фляге оказалась самая обычная вода. «Вроде бы ничего не болит», — наконец ответила я на прозвучавший вопрос. «Ты тоже принял участие в этом ритуале?» Он коротко кивнул. «Что ты выбрала?» «В каком смысле?» Я покачала головой, в которой все еще царствовал тяжелый туман. Точно такой же, как и в той реальности, куда утянула нас магией. «Как я уже говорил, это один из древнейших ритуалов. Раньше им проверяли привороты и магию схожего с ней типа. Человек, который приворожен или испытывает чувство только магического вмешательства, останется стоять на обрыве. Его не заинтересует город, не привлекут люди, и не заметит он среди них того, кого любит всем сердцем. Считается, что этот ритуал подарила людям одна богиня, которая много тысячелетий провела в одной позе, смотря на мир. Она ждала свою любовь, но никто так и не полюбил богиню как женщину. И тогда она поделилась ритуалом с теми людьми, чтобы хотя бы они были счастливы. Щедрая богиня. Да, щедрая, согласился мужчина, а потом продолжил. Ритуал работает следующим образом. Он связывает двух людей, чувства которых поддаются проверке на магическое вмешательство. Если оно есть, то тот, кто влюблен из-за магии, остается стоять на обрыве и не сможет пошевелиться до самого конца. Но если чувства реальны, то человек увидит свою любовь и шагнет к ней. В пропасть. Я сглотнула вязкую слюну. И что... что видел ты? Рэй тепло усмехнулся, запахнул на мне поплотнее свой плащ. Я видел женщину, которая была другой. Не такой, как все. Она манила меня. И я знал, что только с ней буду счастлив. Я шагнул вперед и полетел с обрыва, признавая то, что я не бог, а простой смертный. И я тоже могу любить. Я смотрела в его глубокие сине-зеленые глаза, жевала губу и видела, что он ждет. Значит, все это... все это не влияние татуировки? Ты тоже? Да. Я шагнула в пропасть. Возможно, мне показалось, но мужчина рваный и будто бы облегченно выдохнул. «Значит, не ее влияние», — широко улыбнулся император, все еще не предпринимая попыток ко мне приблизиться. «Не отрицаю, что она в чем-то помогла, но все остальное реально и взаимно, гордячка». Я рассмеялась от облегчения и счастья, которое захватило в свой плен. Столько эмоций, как за этот вечер, я еще никогда не испытывала. Любопытство, неверие, ужас, желание, чтобы все оказалось ложью. Принятие, страх, а после счастье и любовь. И я приподняла брови, заглянув в глаза мужчине, который занимал важное место в моем сердце. И что дальше? Дальше? Удивился он. А дальше? Станешь ли ты моей королевой, Эмилия? Или ты все еще хочешь быть императрицей? Он так лукаво это протянул, что мне с трудом удалось удержать рвущуюся на волю улыбку. Только в последний момент вспомнила, что все еще злюсь на него. И для этого есть весьма объективная причина. «Королевой, да? Или императрицей?» Уперев руки в бока, процедила я. «А как там поживает Ньяра Цыкин, твое императорское величество? Много ли ты успел ей показать, а?» Рейс мгновение молчал, а потом расхохотался. Я медленно закипала, глядя на это веселье. Не находила совершенно ничего смешного в своем вопросе. Более того, меня уже начало потряхивать от злости. Все же эмоции рядом с ним я контролировать до сих пор не научилась. И если сейчас он не перестанет хохотать, то ничем хорошим это все не закончится. Но император будто бы услышал меня, поправил растрепавшиеся после всех приключений волосы. «Я же уже говорил, что ненавижу оправдываться». Я даже рта открыть не успела, потому что Рэй продолжил говорить. «Но сейчас сделаю исключение. Можешь кричать, швыряться в меня заклинаниями, ненавидеть. Но Ньяра Цыкин была только инструментом для вызова ревности». Даже остановить себя не успела. Выкинула руку вперед и швырнула в мужчину энергетической сферой. Та с треском разлетелась о полупрозрачную защиту, а Рэй только виновато развел руками. «Эми, ты ведь не видела нас вместе!» — хмыкнул он, никак не отреагировав на попытку покушения. «Тебя пугало то, что я император, а ты простая девчонка. Но сейчас ты часть 49-го рода, до тех пор, пока отбор не окончится. А закончится он принятием победителя в первый род, то есть по факту ты не простолюдинка». «Но мы-то оба знаем, что все это подстроено!» «А это разве имеет значение?» Изогнул он бровь. «Я люблю тебя, гордячка. И мне кажется, это единственное, что важно. Но если тебя это до сих пор беспокоит, то напомню. Ты дочь одного из королей с вольных земель. Это что-то для тебя меняет?» «Я все еще злюсь», — призналась честно, отвернулась и выкинула следующее заклинание в сторону озера. Сфера врезалась в воду, зашипела и погасла. А мне на плечи легли мужские руки. Рэй притянул меня к себе, обнял и хмыкнул на ухо. «Ну да что там? Я ведь тоже злюсь. С Хорски она танцевать пошла. Ты бы его еще поцеловала. Еще не поздно, фыркнула я, а злость медленно рассасывалась. Оба хороши. Ах, не поздно, злобно прошипел мне на ухо император. Ну все, пора заканчивать этот долбанный отбор, чтобы у тебя и мысли не было смотреть на другого мужчину. Ты на меня еще клеймо поставь. Хоть мы сейчас и выглядели со стороны так, будто ссоримся, на деле я чувствовала себя самой счастливой, нужной и любимой. Дракон, подери этого императора, высший дракон. А вот и поставлю. Договоришься, что поставлю? Уже миролюбиво пробормотал мужчина, все еще не выпуская меня из объятий. И все же, Эмилия, ты согласишься стать моей королевой? Вот так делаешь выбор без отбора? Я не могла остановиться дразнить его, и этот вопрос протянула самым невинным тоном, на который только была способна. Отбор свою функцию выполнил. Нашел тебя. Но я все еще не услышал твоего ответа. Тут ты оказалась не по своей воле, поэтому мне важно знать твое мнение. Я развернулась в его руках, подняла взгляд и хитро улыбнулась. Если я шагнула к тебе в пропасть, думаешь, что не пойду замуж? «Значит, ты станешь моей императрицей?» «Уже не королевой?» – удивилась я. Рей не ответил, загадочно улыбнулся и поцеловал меня. Мир, как и всегда в этот момент, перестал существовать. Были только мы. И ничего не могло помешать нам оторвать друг от друга. «Остался один последний этап», – жарко прошептал мне в губы мужчина, который сводил меня с ума одним своим существованием. Проверка магической силы, развитого потенциала за время обучения в Калирст. Самая сильная станет моей супругой. Остальные разделят титулы Кэльяр и Льяр. «Откуда во мне такая сила, чтобы победить?» — покачала я головой. «Хочешь подстроить мою победу?» «Зачем?» — он удивился. «Мне надо только сорвать последний расшатавшийся блок. Или ты забыла, что твоя магия усиливалась на протяжении нескольких лет чародеями с вольных земель. Это опасно? Да, опасно, согласился Рей. Но я клянусь, ты даже не почувствуешь. Первые дни, правда, возможно выбраться силы, но только если ты согласна. Согласна. Я согласна на все, лишь бы быть с тобой. Усмехнулась я и вернулась к прерванному поцелую. Последний этап, о котором рассказал мне император, назначили через 3 дня. К тому моменту я перестала крушить вещи от перепадов настроения. Магия больше не слетала с пальцев жалящими искрами, а я не дергалась от каждого резкого звука. Неприятных ситуаций практически удалось избежать. Только на занятии по боевой магии я разнесла простым заклинанием стену. Но это было списано на нервы и переживания. Все это время Даяна поглядывала на меня и загадочно улыбалась. Уж она-то точно знала, что я сейчас чувствую. И явно догадывалась, что послужило тому причиной. Последний, по словам императора, этап должен состояться вечером. И проводился мастер Зеболт в одном из залов Академии Калирст. Мы только-только освободились после нудной лекции и мечтали только о сне. Но отбор вне учебы. «Приветствую вас, невесты императора!» Громким звонким голосом произнесла сваха, проходя мимо нас и останавливаясь возле колонны. Зал, который она выбрала для нашей встречи, оказался картинной галереей. От высоких потолков с утроенной силой отражался каждый звук. А множественные портреты, находящиеся в нишах и у колонн, взирали на нас заинтересованными взглядами. А может, я попросту переутомилась, и мне все это казалось. Первый маг сегодня не изменила себе и собрала волосы в высокую прическу, украсив ее белоснежным пионом. Платье в нежно-голубых цветах настолько не вязалось с характером этой женщины, что мне так и хотелось переодеть ее во что-то темное и менее пышное. «Настал тот день, которого вы все ждали. Именно сегодня станет известно имя будущей королевы и номера, которые ваши дома займут в иерархии. Для этого, — женщина кровожадно оскалилась, — вам придется продемонстрировать свои магические способности. И как это будет проходить? — поинтересовалась Нияра Цыкин. О, очень просто. Мастер Зеболд махнула рукой, а перед нами появился портал. «Проходите. Там вы встретите свое испытание». Я с удивлением покосилась на нее. Рэй говорил, что, скорее всего, нашу магию измерят специальным артефактом, и на этом этап завершится. Но первый маг, кажется, решила превратить проверку в зрелище. Невесты перекинулись обеспокоенными взглядами. Почти все мы были в сковывающих движения платьях. Некоторые на каблуках. Но мастера Зеболд это, кажется, совершенно не смущало. Портал вывел на настоящую, но, скорее всего, созданную в другом измерении, арену. По обе стороны от нее возвышались пустые трибуны. Носки туфелек сразу же покрылись пылью и песком. Каблуки проваливались в рыхлую почву. «Начали!» — прогремел где-то над головой голос мастера Зеболд. А прямо перед нами появилось несколько десятков маленьких зубастых тварей. Пища, они кинулись в атаку. Кто-то из девушек закричал, кинулся в противоположную сторону. Другие начали плести заклинания. Даяна отступила назад и, распятый, наверное, уже сбивалась в создании защитных чар. Первой получила укус девушка, имя которой мне известно не было. Закричав от боли, она просто растворилась в воздухе. «Вас осталось 9!» Вскоре маленькие магические создания все же были повержены. А на замену им появился один большой монстр с отростками-щупальцами на месте рук. «Да какого демона?» — заорала Льяра Балаи, полупрозрачным щитом удерживая нападающие на нее отростки. «Не могли это испытание провести в свободный день? Или хотя бы одежду нормальную выдать?» «Королева должна быть всегда готова!» Голос первого мага опять раздался откуда-то сверху. А монстр все же смел мощными ударами двух невест в сторону. Одна ударилась спиной о трибуну и сползла вниз, а вторая перелетела через ограждение и с грохотом свалилась на лавке. Обе исчезли. А я надеялась только, что все это происходит в нашем сознании, и никаких по-настоящему серьезных увечий никто не получил. Я отпрыгнула в сторону от одного из щупалец, рубанула по второму магическим лезвием, третья оттолкнула воздушным валом. Нияра Цикен запустила в открывшуюся зубастую пасть энергетическим шаром. Монстр проглотил его, как любимый деликатес. С громким урчанием заклинание скатилось в его желудок. «А это значит, что сейчас...» «Назад!» — кричит Дьяра Хэн. Даяна в этот момент сражается с одним из отростков. Она не видит, как в ее сторону летят шипы, которыми плюнул монстр перед гибелью. «Я не успеваю». Физически не успеваю дотянуться до нее магией. Даже крикнуть и то времени нет. Непонятно откуда появляется Льяра Балаи. Она бросается на перерез шипам, закрывает родственницу от удара щитом. Но сил не хватает, и два шипа пробивают защиту. Прошивают девушку в районе живота. Насквозь. Вскрикнув, Кори падает на землю. Песок под ней стремительно окрашивается в красный. Даяна кричит, падает перед ней на колени и пытается что-то сделать. С ее пальцев стекает зеленое свечение, внедряется в раны. А я, наконец, оказываюсь рядом с ними и накрываю нас троих защитным куполом. Энергетическая сфера, наконец, взрывает монстра, разбрасывает его ошметки по арене. Одну из невест откидывает ударной волной и впечатывает в трибуну. Вторая пытается выдернуть из своего плеча шип. Не желает сдаваться и терять возможность стать королевой. А от раны по обнаженной коже ползет черная паутина проклятия. «Даяна! Они отравляют кровь!» «Знаю!» — шипит подруга, а Льяра лежит перед ней и почему-то не исчезает, как остальные. «Я очищаю! Простоишь?» «Почему она еще тут?» «Потому что она мертва!» Одними губами шепчет Кьяра Хорски, а меж ее бровей залегает глубокая морщина. Она больше не похожа на ту испуганную девушку, оказавшуюся на отборе для защиты своего дома. Не дрожат ее руки, из глаз не текут слезы. Даяна пользуется знаниями, полученными из библиотеки. После принятия решения поступить на лекарский факультет со следующего года, она усиленно начала заниматься самообучением. И сейчас не сдается до последнего. Нас осталось 5 невест. И Кори Балаи, которую не спешит забирать мастер Зеболд. На месте взорвавшегося монстра появляется странная сизая дымка. Она быстро заполняет собой все имеющееся пространство и тянется к девушкам. Нияра Цыкин и Дьяра Хэн почти сразу же накидывают на себя защитные купола. А вот Кьяра Мильхред не успевает этого сделать. Дымка покрыла ей ноги, скользнула по ногам вверх, поднялась до колен. Платье начало расползаться на куски. Девушка закричала от боли, но ни одно из заклинаний, срывающихся с ее пальцев, не помогали избавиться от противника. Стоило невесте императора упасть на землю, как крик прекратился. Я же надеялась только на то, что девушку мастер Зеболд заберет. Дымка достигла купола, который я сейчас удерживала. Билась об нее, заставляя вздрагивать, но пока не пробивалась. «Даяна, что там?» «Она живая», — прошептала побледневшая Кьяра. «Я смогла, но...» Договорить она не успела. Тело Кори медленно растаяло в воздухе, забираемое с испытания первым магом. «Она спасла меня!» — всхлипнула носом девушка, все же вновь становясь похожей на саму себя. «Спасла! А ты ее...» «Помоги мне! Не время, Даян!» Она понятливо кивнула, вскочила на ноги, положила мне руки на спину и что-то прошептала. Возможно, это были разработки дома Хорски. Возможно, какая-то лечебная и усиливающая магия, которой она успела обучиться. Но мой щит расширился, отталкивая от стенок опасную дымку. Дьяра Хэн закричала. Ее защита лопнула под натиском неопознанной магии. Дымка в мгновение ока поглотила тело невесты императора. «Достаточно!» — рявкнули сверху. Знакомый голос, но не первого мага, а императора. Мир дрогнул, меня ударило в грудь. Когда открыла глаза, обнаружила себя лежащей на кушетке в медкрыле. На соседнем месте лежала Даяна, вокруг нее хлопотали лекари. Ньяра Цыкин сидела на невысоком стуле и пила какое-то снадобье. «Что произошло?» — прошипела я, принимая сидячее положение. Лекари тут же кинулись ко мне, но я отмахнулась. Чувствовала себя раздавленной, но невредимой. «Император вмешался в проведение испытания!» — прошипела Нияра, прикладывая к шишке на лбу какой-то компресс. «Такое впервые за историю всех отборов! Я слышала, как правитель выказывает свое недовольство выбором проверки!» Подала голос Даяна, не в силах отбиться от целителей. Судя по их словам, Кьяра Хорски много сил потратила на колдовство. А я так и не смогла вспомнить, сколько раз она прокалывала пальцы иглой, когда пыталась помочь Ильяре Балаи. Много. Очень много. «Все живы?» — встревоженно поинтересовалась я. «Все!» Все так же недовольно отозвалась Нияра Цыкин. «Балаи, правда, сейчас в тяжелом состоянии. Думаю, если бы не ее ранение, император бы и не узнал». Даяна всхлипнула и громко, совершенно не по-аристократски, высморкалась в платочек, а я встала со своей койки и, пошатываясь, подошла к подруге. Растолкала лекаря и села рядом и обняла. Уткнувшись мне в плечо, девушка разрыдалась от запоздалого страха. «Ты молодец», — прошептала я, поглаживая ее по голове. «Не знаю, как ты это сделала, но ты умничка». Она всхлипывала, обняв меня за плечи, что-то бормотала, но в конце концов успокоилась. А может быть, подействовало одно из выданных ей лекарств. Наше посещение медкрыла затянулось до ночи. Лекари проверяли, все ли с нами хорошо, проводили какие-то проверки, расспрашивали. Это выматывало даже больше этапов отбора. Но самое страшное началось через 2 дня. Именно столько времени понадобилось целителям, чтобы поднять на ноги всех невест императора. Даже Льяра Балаи выглядела так, будто ничего не происходило. Вот только теперь она намного теплее смотрела на Даяну. Да и в мою сторону не сильно косые взгляды бросала. Оставалось надеяться, что этот ужасный отбор все же поможет двум сестрам перестать враждовать из-за вопросов иерархии. Или почему они там ссорились. А страшно стало в тот день, потому что императора настолько злым я видела впервые. Он ждал нас в столовой вместе с первым магом. Мужчина не обратил внимания на некое подобие трона, которое ему предоставила Академия, а расхаживал вдоль окна. Еле сдерживал ауру, и то и дело сжимал челюсти. У колонны стояла побледневшая мастер Зеболд. Судя по ее виду, Важный разговор уже состоялся. Меры были приняты, а виновные наказаны. «Приветствую вас», — сухо бросил мужчина, когда мы вдесятером остановились перед ним и присели в реверансах. «Не буду тянуть. Прекрасно понимаю, что вы все устали и поскорее хотите узнать результаты. Мастер Зеболт отстранена от должности свахи, потому оглашу решение я сам». Рэй взмахнул рукой. Перед нами появился полупрозрачный список с 5 фамилиями. «Насколько бы сильно мне не претил последний этап, он был проведен до конца. А значит, первые 5 выбывших займут с 10 по 6 место. В соответствии с этим будут расположены и их дома в иерархии. Перед вами фамилии. Та, что идет первой, 10 место, дальше по убывающей. Те, кто видят перед собой свои фамилии, могут быть свободны. Изменение иерархии произойдет в ближайшее время. Об этом получит оповещение ваш глава рода. Рад был с вами познакомиться». Девушки поклонились и поспешили покинуть зал. Не думаю, что они остались довольны своими заслугами, но все стало понятно еще на моменте сражения с монстрами. Перед императором остались стоять Лияра Балаи, Нияра Цыкин, Кьяра Хорски, Дьяра Хэн и я. 5. Именно столько титулов Кьяр предполагает иерархия. Даяна сохранила свое звание дому, остальные же прыгнули выше головы. «Поздравляю вас, Кьяры!» — улыбнулся мужчина, подтвердив мои мысли. «Дом Балаи станет 5-м. Дом Хэн — 4-м». Девушки присели в реверансах. Мужчина поджал губы и обвел нас взглядом, словно тянул время. «Нияра Цыкин». «Да, мой император!» — со странным придыханием протянула девушка. «Поздравляю вас с 3-м местом!» Кажется, только что я услышала, как рушится чья-то мечта и надежда. Девушка стянула пухлые губы в нить и злобно зыркнула в нашу с Даяной сторону. «Забегая вперед», — коварно улыбнулся мужчина, — «хочу сообщить, что подобрал для всех вас наилучшую пару для брака. Это сильные маги, могучие воины и люди, которых я хочу ввести в дома. Вскоре вы с ними познакомитесь. Конечно же, вы сможете отказаться от брака. Я никого принуждать не собираюсь, но очень рекомендую присмотреться к кандидатам». «А что, хитро? И невесты пристроены, и козни строить победительницы не будут. Ну, скорее всего». «Кьяра Хорски». Рэй подошел к моей подруге, перехватил руку и запечатлел на ней поцелуй. «Хочу поблагодарить вас за ваше умение. Надеюсь, что ваша сестра это тоже уже сделала. Но на самом деле вы большая молодец. Именно потому ваш дом становится на 2-е место». Вот именно сейчас я почувствовала наибольшую волну ненависти в свою сторону. И исходила она от Нияры... Тьфу ты! Кьяры Цыкин. А Рэй подошел ко мне, предложил руку и развернул лицом к девушкам. «А сейчас позвольте представить вам мою будущую супругу. Императрицу Драконьей Империи!» Мое сердце бешено забилось, а девушки удивленно переглянулись. «Императрицу?» — икнула Цыкин. «Вас что-то смущает?» — слегка приподняв брови, уточнил император. «Нет, ваше императорское величество!» «Эмилия, вы станете моей супругой?» Уточнил Рэй, поворачиваясь ко мне лицом и создавая в воздухе часть магического светло-сиреневого символа. Тепло медленно переполняло меня, выливаясь в улыбку. Могла ли я подумать, что тот ужасный утренний разговор с дьярами станет причиной моего огромного и несоизмеримого ни с чем счастья? Что благодаря всему этому я стану даже не просто королевой, императрицей? «Да, мой император». Улыбнулась я, дорисовывая чарами символ, означающий согласие на предложение. «Я с превеликой радостью стану вашей супругой и императрицей». Магия приняла наше решение, мягко отозвавшись на проведенный ритуал. А Рэй одними губами прошептал то, чего и стоило от него ожидать. 1.